материальное или духовное? Что выберешь ты? Веришь ли ты, что материальное благополучие и духовность несочетаемы и обязательно жертвовать одним в пользу другого? Скажи мне по секрету, но только честно, может ли богатый человек быть духовным? Согласись, весьма многомерная и непростая тема. Я готов поделиться с тобой всем, что поможет прояснить эти темы в твоей голове, дать пищу для размышлений, способную изменить жизнь. Искренне и с радостью поведаю о личном опыте и наблюдениях. Являются ли материальное и духовное для тебя противоположностями? Я часто задавался вопросом, откуда взялось это противопоставление и почему оно так ярко выражено в нашей стране. Путешествуя по миру, я больше нигде не встречал подобного. Причин тому может быть много, но ясно одно. Понятие богатства зачастую имеет негативную окраску. Очевидно, что 70 лет социализма оставили свой след. Социалистическая идеология считала богатство безнравственным, а стремление к нему – позором и стыдом. Для многих в нашей стране слово «богатый» звучит осуждающе и вызывает негативные ассоциации. Сознание рисует образ нечестного и аморального человека, вора и эгоиста, который по умолчанию не может быть духовным. Вероятно, сказалось и влияние православной церкви, традиционно покровительствующей бедным, что отлично подчеркивает крылатая фраза о верблюде и игольном ушке из Евангелия от Матфея, глава 19, стих 24. Выбрать надо что-то одно, или ты богатый и бездуховный, или же духовный, но нищий. Вариантов больше нет. Откуда такие выводы? Я много общаюсь с разными людьми и нередко слышу. По-настоящему духовный человек не станет зарабатывать на том, что он делает. Духовного человека не должно заботить его материальное благополучие и мысли о деньгах. Он живет на пожертвования. Духовный человек – это человек, которому чужды радости и удовольствия мирской жизни, потому он живет уединенной и простой жизнью где-нибудь в пещере. И так далее, и тому подобное. Переводя на русский язык, по версии этих людей, невозможно быть одновременно духовным и успешным в миру. Быть духовным значит быть сознательно и добровольно бедным, жить впроголодь на то, что подкинут добрые люди, ходить пешком, а все свое свободное время посвящать проповедям, даром, разумеется, потому что духовные знания бесценны, и они не могут продаваться. Лично у меня возникает лишь один вопрос. Что за бред? Откуда он берется в головах у людей? Почему понимание духовности настолько ограничено и искажено? Я пришел к выводу, что таким умозаключением способствует мешанина в головах, а еще сторонние убеждения, не проверенные на собственном опыте. Подмена понятий – неверное толкование той же притчи про верблюда и игольное ушко. Нежелание разобраться в этой теме укрепляют в сознании сомнительные образы духовного человека. Задавая вопрос, почему духовный человек обязательно должен жить на подаяние и делает ли его более духовным бедная жизнь, я обычно слышу речи о монахах-отшельниках из Индии, у которых ничего нет. Они наглядно иллюстрируют стереотипный образ духовности. Давай разберемся вместе. В религии есть два пути духовного самосовершенствования. Путь мирской жизни и путь отречения от мира, то есть монашеский. Если говорить конкретно об Индии, в традиционной ведической культуре считается, что жизнь человека делится на четыре ашрама – этапа становления и развития. В этой системе средняя продолжительность жизни составляет 100 лет по 25 в периоде, соответственно. Цель каждого из них состоит в духовном развитии путем выполнения предписаний определенного ашрама. Первый. Брахмачарья, или жизнь ученика, 0-24 года. Жизненный отрезок под руководством гуру, наполненный приобретением знаний, практикой медитации, самоконтроля и полового воздержания, обучением действовать в согласии с принципами дхармы. Второе. Грихастха, или семейная жизнь. 25-49 лет. Этап, посвященный созданию семьи и рождению детей, а также выполнению обязанностей домохозяина и служению обществу. Третий. Ванапрастха, или уход от дел, 50-74 года. В этот период человек готовится к конечной стадии, полному отречению от мира, постепенно оставляя все свои обязанности с чувством выполненного семейного долга. Четвертое. Саньяса, или жизнь в отречении, 75-100 лет. Данная стадия характеризуется полным посвящением себя духовному развитию, практикам медитации, подготовке к смерти и достижению мокши, освобождения. Согласно системе ашрамов, человеческая жизнь состоит из перечисленных ступеней становления, для каждой из которых предусмотрены свои цели, задачи и обязанности, а их выполнение приведет к достижению гармонии в жизни. Это своего рода идеальная картина мира, реальная же зачастую отличается и выглядит иначе. Честно говоря, мало кто вообще доживает до четвертой стадии полного отречения. Не только в индийской, но и в российской культуре люди идут по одному из двух путей духовного развития. Или отречение от мира, саньяса, или семейная жизнь, грихастха. Так называемые настоящие духовные люди из Индии, живущие на подаяние, это садху, облачившиеся в оранжевые одежды и отрекшиеся от мира. Они сами выбрали такой путь духовного самосовершенствования. Они сознательно отказываются от имущества и начинают странствовать, не общаются с женщинами и соблюдают половое воздержание. Но неужели это значит, что одни лишь саньясины духовны? Конечно же нет. Есть еще грихастха. Бытует мнение, что все же саньяса представляет собой более высокую стадию духовного развития. А как считаешь ты, мой друг? Как по мне, невозможно сравнивать эти пути по принципу лучше, хуже, ниже, выше, проще, сложнее, так как они равнозначны. Главное – со всей серьезностью и ответственностью отнестись к выполнению обязанностей дхармы, выбранного пути. Православный старец Паисий Святогорец писал об этом следующее. «Каждый человек, достигнув определенного возраста, оказывается на жизненном распутье и порой не знает, что ему выбрать – путь семейной жизни или монашества». Мне кажется, он имел в виду, что в первую очередь человеку самому для себя необходимо понять, в чем его предназначение. И какой бы из двух путей не был выбран, у них идентичная цель – достижение Царствия Небесного. Выбранный путь сам по себе не делает человека святым, зато таковым делают его поступки. Паисий писал: ему хочется вступить в брак, пусть женится, но с усердием постарается стать добрым главой семьи и жить свято. Ему хочется принять монашество, пусть уходит в монахи, но усердно старается стать монахом хорошим. Почему один человек уже в юности решает стать монахом, когда другому за всю жизнь эта мысль даже в голову не придет? Все просто. Выбор определяется кармой. Монах не становится автоматически духовнее мирского человека, а тот или иной путь накладывает определенные обязательства, пусть и тотально разные. Именно их добросовестное выполнение способно привести к наивысшей точке духовного развития. Друг мой, если тебе больше 20 лет, то ты уже выбрал свой путь с вероятностью 99%, а точнее, эта карма привела тебя туда, куда нужно. Скорее всего, на тебе сейчас нет монашеских одежд, и ты слушаешь эту книгу не в монастырской келье. Да, и в целом наиболее распространенный путь – это грихастха, и абсолютно нормально, что твой выбор пал на него. Есть вероятность, что обязанности домохозяина кажутся тебе более простыми, нежели обязанности отреченного от мира монаха. Ты очень заблуждаешься. Невольно вспомнился один церковный анекдот. Послушник спрашивает духовника: «Отче, а среди женатых были святые?» «Конечно», — отвечает Авва, «причем большинство среди них — мученики». Как мы с тобой уже выяснили, обязанности монаха — это постоянные странствия из-за отказа от имущества, половое воздержание, брахмачарья и жизнь на подаяние. Обязанности мужчины, выбравшего мирской путь, заключаются в следующем. Содержание своей семьи, предоставление защиты и покровительства каждому из ее членов. Избавление жены от необходимости зарабатывать на жизнь. Получение дохода честным и достойным способом. Вдохновление семьи собственным примером, активное участие в воспитании детей, забота о старших и младших родственниках. Внушительный список, не правда ли? Конечно, в первую очередь необходимо создать семью, найти женщину, жениться, хранить верность. Важно, что именно домохозяин обязан содержать тех, кто не может делать этого самостоятельно. В том числе отшельников, а не только стариков и детей. Кто-то же должен заработать на подаяние, на которые потом живут отреченные от мира. На всякий случай подчеркну, что это обязанности, которые необходимо исполнять без «хочу, не хочу» и «буду, не буду». Грихастха должен достойно зарабатывать, чтобы содержать свою семью в широком смысле этого слова, и делиться с окружающими, такова его дхарма. Именно от этого зависит уровень духовного развития, в то время как не исполнение дхармы, а дхарма, ему препятствует и представляет собой не что иное, как грех. Получается, если ты выбрал один путь, то необходимо следовать ему, а не смешивать одно с другим, прикрываясь бедностью в качестве символа духовности. Неверное понимание своего пути, невыполнение своего долга, игнорирование своих обязанностей – это лень, эгоизм и бессилие, а не духовность. Да, необходимо ежедневно прикладывать усилия, трудиться, работать над собой. Невозможно брать от каждого пути то, что придется по нраву. От мирского секса и прочие чувственные наслаждения, от монашеского презрения к материальному, нежелания создавать семью. В конкретном данном случае инфантильное, отсутствие ответственности за своих близких. Или, если монах вместо молитв и медитации начнет с вожделением рассматривать симпатичных прихожанок, вот она, адхарма, неумение выполнять свои обязанности на выбранном пути. Попытки совместить несовместимое дают ужасный результат. Отреченный семьянин, неспособный заработать, считающий, что его семья должна довольствоваться малым, так как деньги – это грязь, жена, если хочет, может пойти работать заодно и себя с детьми обеспечит, а он будет отвечать за духовное развитие, сидя на диване и читая мантры. Ты, наверное, уже понял, что нежелание заводить семью и брать на себя ответственность – яркий пример адхармы для грихастхи. Чувственный отшельник. Здесь уже не следует думать о мирском и материальном, в том числе о женщинах и сексе, иначе какой это монах? Очень просто и удобно не выбирать ни один из двух путей, а находиться между ними, благополучно забывая о карме и дхарме. Однако в таком случае ни о какой духовности не может быть и речи. Не бывает бедного, но духовного грихастхи. Его обязанности заключаются в том, чтобы достойно зарабатывать честным трудом, твердо стоять на ногах, уметь обеспечить свою семью и помогать нуждающимся. Сможет ли это сделать бедный человек? Ты и без меня знаешь ответ. Карма моей жизни сложилась так, что я выбрал мирской путь. У меня большая семья, жена, дети, родители, бабушка, два брата и сестра, а у жены родители, две сестры и брат. Моя первостепенная дхарма – обеспечить достаток в семье, далее – помогать другим и делать что-то полезное для общества. Например, делиться знаниями и принимать участие в благотворительности. Для мирской жизни просто необходимы деньги. И глупо это отрицать. Главное – найти баланс, чтобы с головой не погрязнуть в работе и не забывать о своей душе. Только так можно достичь гармонии, не впадая в крайности. Мой выбор – быть и богатым, и духовным, никак иначе. То, что духовный человек далек от материального мира – лишь одно из заблуждений о нем, но оно далеко не единственное. Существует масса неверных представлений, не имеющих ничего общего с действительностью. Признавайся, какое из них пришло тебе в голову первым? Духовность равно религиозность. Нередко духовность ставят в один ряд с религиозностью. Спешу сообщить, друг мой, это не более чем стереотип. Думаю, что нам с тобой сперва нужно разобраться, что же вообще такое духовность. Я бы сказал, что в первую очередь это изменения, происходящие в уме и сознании человека. Для меня духовность совершенно точно не про внешний вид, включая одежду и другие атрибуты, а также не про внешние действия, а именно обряды и ритуалы. Ранее я уже говорил о трех базовых загрязнениях ума, которые в той или иной степени присущи каждому, кто рождается на этой земле – жадность, ненависть и невежество. За счет них человек и является человеком для существ с более чистым умом, таких как ангелы, отведены более возвышенные измерения. Мы развиваемся духовно тогда, когда меняемся внутренне и делаем шаги для снижения степени загрязнений ума. Простыми словами, духовное развитие – это движение от жадности к щедрости, от злобы, ненависти, агрессии и раздражения к дружелюбию, милосердию и состраданию, от невежества к мудрости и осознанности. Религиозность же сама по себе не обязательно предполагает глубокую внутреннюю работу. Мы с семьей много времени проводим на Бали, и любой, кто хоть раз там бывал, наверное, обращал внимание на то, что местные жители очень любят совершать различные ритуалы. Обычное утро балийской семьи начинается с подношений духом корзинок с цветами и фруктами, ароматическими палочками и свечами. Это выглядит впечатляюще, красиво и очень нравится туристам. Да, не спорю, визуально привлекательный обряд, но я не уверен, что он меняет человека на внутреннем уровне. Бывает так, что религиозность является лишь внешней оболочкой выполнения ритуалов, таких как прийти в храм или поставить свечку, а еще многие считают, что приобретение платных услуг в храмах способствует духовному очищению и росту. И реально верят, что все это работает, фокусируясь лишь на внешних составляющих и действии ради действия. Всегда надо задавать себе вопрос, а как ты сам меняешься от этого внутренне? Если ты все такой же жадный, злобный и невежественный, то какой смысл в соблюдении ритуалов? Для меня разница между духовностью и религиозностью колоссальна. В целом, для того, чтобы духовно прогрессировать, совсем не обязательно быть религиозным. Не нужно носить специальную одежду и делать что-то особенное, эдакое. Я вовсе не считаю ритуалы чем-то плохим. Они помогают настроиться, создать определенную атмосферу перед практикой, но вовсе не должны становиться ей заменой. Я уже много лет практикую медитацию. Зачастую просто сажусь и медитирую без предварительной подготовки. Но иногда вначале зажигаю какие-нибудь лампадки или пахучие палочки для настроения. Как ты уже догадался, из всех религий, с которыми я знаком, мне наиболее близок буддизм. Впервые я соприкоснулся с ним на одном из ретритов по медитации. Мне очень откликнулся подход, который опирался не на веру и догмы, а на выполнение практики, причем очень простой, не магической или эзотерической. Наблюдай за ощущениями при дыхании, и каждый раз, когда отвлекаешься, возвращай внимание обратно. По сути, ничего специфического, просто работа со своей фокусировкой для получения опыта, а вместе с ним мудрости и ответов на вопросы. По мере углубления в практику медитации и наблюдения за настоящим моментом, я начал видеть то, что до этого совсем не замечал. Постепенно мое мировоззрение начало полностью резонировать с тем, как я чувствую эту жизнь. Духовность равно отказ от мирской жизни. Существует распространенное заблуждение, что монашеский путь более духовный, чем мирской. Однако важно понимать, что далеко не каждый может быть монахом. Просто-напросто не всем это подходит. И неужели мирские жители по определению бездуховны, лишь потому что не отреклись от всего на свете? Конечно же нет. Я бы сформулировал утверждение так. Важно выбрать один из двух путей, на котором ты видишь больше возможностей, и культивировать благородные качества в своем уме. И на том, и на другом ресурсов предостаточно, но нужно определиться: или отшельничество, или семья и социальные обязательства, без смешивания одного с другим. В первую очередь все зависит от намерений человека, того, что ему нужно и что он хочет. Если речь идет о мирской жизни, то, к сожалению, многие не пользуются возможностями духовного развития или не могут их разглядеть сквозь пелену соблазнов, что приводит к деградации состояний ума. Это значит, что за годы своей жизни люди становятся все более похотливыми, раздражительными, алчными и нечестными. А еще могут начать употреблять алкоголь или наркотики. Каждый распоряжается своей судьбой по-разному, ежедневно совершая выборы и получая их закономерные результаты. В мирской жизни перед тобой открыт целый полигон возможностей, уроки отовсюду, из отношений с людьми, из того, как ты ведешь дела, семейную жизнь. Я убежден, что духовно развиваться можно не только в монашеских одеждах. Да, я мало что знаю про мир монашества и отречения, потому что не сталкивался с этим лично. Зато у меня есть опыт уже почти 40 лет жизни в миру, и я вижу, что возможностей здесь ого-го сколько. Все зависит только от человека и его желания. Духовность равно скромный внешний вид. Одежда, подобная монашеской, не является обязательным атрибутом духовного человека. Как по мне, внешний вид – облик, в котором мы чувствуем себя комфортно, не более. Если говорить о мирской жизни, то здесь он абсолютно ничем не регламентирован и может меняться с течением времени и в зависимости от вкуса. Практика медитации отразилась на моих предпочтениях в одежде и внешнем виде. Я начал выбирать вещи, которые в первую очередь комфортны для моего образа жизни. В современном мире существует такое увлечение покупать одежду с целью впечатлить других, например, бренды с кричащими названиями поперек груди. Кстати, никогда не понимал этого. Ты и деньги свои тратишь, и бесплатно рекламируешь какую-то фирму. Желание одеться у дорогих марок на показ вытекает из неудовлетворенности и неуверенности в себе, а еще из стремления компенсировать это за счет материальных благ. Работая юристом, я покупал безумно дорогие вещи лишь для самоутверждения. Сейчас у меня нет потребности в том, чтобы люди судили обо мне по внешнему виду. Да и сам не сужу других. У меня есть любимые марки. Это качественная, хорошая одежда. Но выбираю я ее исключительно по принципу максимального комфорта. Предпочитаю приглушенные неяркие цвета, мой любимый – темно-серый. Но это дело вкуса. Я вполне допускаю, что духовный человек может носить какие-нибудь рок-н-ролльные наряды просто потому, что он так чувствует, и они совершенно точно не сделают его менее духовным. Духовный человек равно святой. Наверняка всем известен стереотип о том, что духовный человек всегда должен быть добрым и хорошим. У него нет права на ошибку, а тем более на эмоции, вроде гнева, ревности или зависти. Это не более чем идеализация. Принять решение духовно развиваться не означает, что необходимо кардинально измениться в этот же момент. Буквально за секунду пройти долгий путь, благополучно финишировать и стать безгрешным. Процесс очищения сознания может быть длинною в жизнь, а то и не одну. Ты прожил не напрасно, если по итогам стал хоть капельку, хоть чуточку добрее, щедрее, мудрее, милосерднее. Это уже эволюция и результат. Бывает и такое, что люди умудряются не улучшить, а ухудшить свою ситуацию. То, что ты выбрал двигаться по духовному пути, не обязывает строить из себя просветленного. Существует псевдосвятость, псевдодуховность у тех, кто вдохновился высокоморальными идеями и надел на себя маску приторной благости. Знаешь, людей, которые всегда улыбаются, никогда не ругаются матом, не испытывают раздражения или злобы, делают вид, что всегда всех прощают, им что ни сделай, все принимают и отпускают. Я встречал таких. И, на мой взгляд, это нездоровое проявление и нечестность самим собой, игра в духовность. Но невозможно долго играть, а лучше не начинать вообще. Духовное развитие предполагает движение в своем темпе, проживание, а не подавление человеческих эмоций, пусть и отрицательных. Изображая из себя святого, ты не легализуешь свою теневую сторону, которой присущи те или иные соблазны и пороки. Они есть у каждого. Страсти не испаряются вмиг просто от того, что ты решил стать хорошим. Духовное развитие заключается в том, чтобы начать замечать в себе токсичные качества и направлять их энергию в нужное русло, а не делать вид, что ты исключительно положительный, когда на деле тебя все бесит, но ты заставляешь себя улыбаться. Духовного человека не интересуют деньги. Он по определению не может быть богатым, потому что интересоваться деньгами – это низменно. Данный стереотип очень сильно мешает балансировать между духовным и материальным. То, что ты не умеешь зарабатывать деньги и живешь откровенно бедно, к сожалению, не говорит о том, что ты духовно развит. Возможно, ты просто инфантилен, не научился быть трудолюбивым, побоялся рискнуть, недостаточно старался или просто было лень что-то делать. На самом деле способность зарабатывать деньги требует много качеств, а бедность по умолчанию не делает человека духовным. Речь не о тех, кто делает осознанный выбор, а о тех, кто в глубине души хочет разбогатеть, но не складывается при этом, уходит в позицию защиты и оправданий. «Больно, но мне надо. Деньги зло, деньги грязь». Также и то, что человек хорошо зарабатывает, имеет несколько источников дохода, может грамотно распоряжаться своими финансовыми ресурсами, не делает его бездуховным. Я много общаюсь с разными людьми, в том числе с богатыми, и вижу их природу. Важно учитывать, что происходит с состоянием ума в процессе зарабатывания денег. Есть такие способы, которые культивируют жадность, а есть наоборот, построенные на принципах щедрости и благотворительности. Духовный человек должен жить ради других, а не для себя. Мне кажется, в целом можно помогать другим, если ты обладаешь изобилием ресурса. Что это значит, друг мой? У тебя закрыты базовые потребности. Банально, тебе есть, что есть и где спать. Твоя семья живет в комфорте. А ты сам находишься в состоянии внутреннего равновесия, а не выгорания. Иначе духовный поиск будет выглядеть как избегание решения своих проблем в попытках заняться чужими. Но чем ты поможешь другим, если не можешь помочь самому себе? А на что вообще в своей жизни должен ориентироваться духовный человек? Допустим, можно найти ролевые модели, которые резонируют с твоим внутренним компасом. Если ты выбрал путь мирской жизни, то далеко не всегда в качестве примера для подражания тебе подойдут великие учителя, монахи, отшельники. Предположим, ты предприниматель. В таком случае следует обращать внимание на кого-то похожего, кто и бизнесом занимается, и развивается духовно. И благие дела делает, и меняет общество к лучшему. Такой пример способен вдохновить и заставить поверить в то, что и у тебя все получится. Если человек не проявляет интереса к духовным ценностям, скорее всего, он живет, не видя ничего за пределами материи. Из этого вытекают вполне конкретные приоритеты: купить дом, квартиру, машину, технику, шмотки. На мой взгляд, главное, чем рискуют материалисты, прожить свою жизнь понапрасну и по итогу пожалеть о том, что так сильно были сфокусированы на вещах. Существует отрезвляющее размышление. Все, что ты любишь, и все, что тебе дорого, ты однажды потеряешь. Звучит совсем не жизнеутверждающе. С какой стати? Но это факт, который легко доказать. Жизнь устроена так, что каждый из нас подвержен старению, болезни и смерти. Еще ни один человек, каким он ни был властным, богатым и влиятельным, не смог повернуть время вспять или стать бессмертным. Если говорить о материальных ценностях, там они теряют свою значимость, как бы сильно к ним не привязывались люди. Их не унести с собой на тот свет, да и более того, все вещи подвержены распаду и разрушению, рискуя рано или поздно оказаться на помойке. Это лишь вопрос времени. Приведу пример. Вспомни, может быть, лет в 16-17 тебе дарили какую-нибудь по-настоящему хорошую вещь, качественные туфельки или часы. Тогда она казалась чуть ли не центром мира, тем, с чем ты готов прожить всю эту жизнь, аккуратно обращаться, заботиться. Сейчас прошло 10, 20, 30 лет. И где теперь эта вещь? На какой свалке или антресоли? Даже города, сделанные из гигантских камней, со временем разрушаются и превращаются в античные развалины. Ничто материальное не вечно, все тленно. Однажды тебе не поможет ни пентхаус в Дубае, ни Роллс-Ройс на подземной парковке, ни Ролекс на руке. Они потеряют свою ценность в один миг. Ты спросишь, в какой именно? Во многих духовных традициях говорится, что самый важный экзамен в жизни – это момент смерти, в частности, то, в каком состоянии ума человек встречает смерть, приходящую ко всем без исключения. Многие умирают в страхе, даже в панике, в попытках за что-то зацепиться. Это от жадности. Другие – в желании кому-то отомстить, в ненависти. Третьи – в забытье, в бессознательном состоянии, наркотическом или алкогольном опьянении. Как бы странно это сейчас ни звучало, многие духовные традиции считают, что смысл жизни в том, чтобы умереть в благородном состоянии ума, спокойствии, принятии, ясности и осознанности. От чего зависит это состояние на момент смерти? От того, как человек свою жизнь прожил, какие ментальные привычки сформировал. Да, оказывается, к этому нужно готовиться. Личного опыта в данном вопросе у меня еще не было. Но говорится, что состояние ума перед смертью определяет дальнейшую траекторию движения человека. Каждое наше действие отпечатывается в уме и оставляет там определенный след. Считается, что в момент смерти или непосредственно перед ней происходит перепросмотр жизни, когда очень быстро ты вспоминаешь, о чем она вообще была. В памяти воспроизводятся даже те поступки, которые, казалось бы, уже давным-давно и навсегда забыты. Тебе будет показано абсолютно все, что ты в этой жизни делал, и хорошее, как ты помогал, делился знаниями и всем тем, что идет от сердца, и плохое, как ты предавал, обманывал, вел себя безнравственно. В этом фильме обнажается все, ничего не стирается. Задумайся, в каком состоянии ты будешь при просмотре, если жизнь представляла собой череду злобы, разврата, грубости, разбоя, то и результат ждет соответствующий. Можно ли жить без духовного развития? А зачем тогда мы вообще оказались на этом свете? Есть такая древняя притча. Один человек просто шел себе по лесу, но по неосторожности и невнимательности поскользнулся и начал падать, причем не на землю, а в очень глубокий колодец. И, о чудо, ему удалось зацепиться за веревку, повиснув на ней посреди колодца. Придя в себя и начав приглядываться к происходящему вокруг, он увидел, что на дне сидит ядовитая змея, которая его уже заметила и ждет свою добычу, а вверху веревку грызут два мышонка, белый и черный, которые рано или поздно доведут дело до конца. Но прямо перед человеком на ветке висит пчелиный улей, из которого ему становится крайне необходимо добыть мед. Представь, какая трагикомичная ситуация. Человек на одной руке из последних сил висит, тянется к этому улью. Вокруг кишат пчелы. Но, добыв капельку меда и попробовав его на вкус, человек думает: «Господи, я еще никогда не ел настолько сладкий мед». Когда кто-то проходит мимо и предлагает ему руку помощи, человек отказывается со словами: «Я остаюсь здесь до конца, потому что я хочу доесть весь этот мед». Это притча-метафора человеческой жизни. Очевидно, что змея – это смерть, которая неминуемо ждет каждого. Белые и черные мышата – день и ночь, которые медленно, но верно сокращают время оставшейся жизни. Пчелиный улей с медом – это символ чувственных удовольствий. Все люди здесь на земле подсажены на чувственные удовольствия, как наркоманы. Им кажется, что в этом смысл жизни. Отсюда стремление как можно больше получить через органы чувств. Поэтому так сильно нас влекут секс, роскошь, вкусная еда, путешествия и так далее. Интересно, что везде, где есть удовольствие, рядом боль и страдания, которые в притче символизируют пчелы, норовящие ужалить в любой момент. Однако мы настолько опьянены этим медом, что не замечаем, в какой опасной ситуации находимся. Я думаю, многие слышали слово «самсара». Буквально оно означает «блуждать без цели». Порой в выходные мы приезжаем в торговый центр для того, чтобы скоротать время, ведь нам просто нечем заняться. И вот слоняемся от одной витрины к другой, потом в кафе, в кинотеатр. Так быстро и незаметно проходит день, а следом – жизнь. Многие совершенно не понимают, зачем живут, куда хотят прийти. Это просто странствие под влиянием чувственных импульсов. Увидел ты у кого-то часы? Мне тоже такие надо. А для этого нужны деньги, нужно работать. И началось. Так можно прожить всю жизнь, особо не задаваясь вопросами. Зачем? Куда? К чему все это приведет? Чем это все закончится? А закончится тем, что либо мышата сделают свою работу, либо руки устанут держаться. И, казалось бы, все, конец. Но смертью все не заканчивается. После нее будет следующее рождение. Просто зачастую люди рождаются в точно такой же ситуации, если не усвоили урок. Когда у Будды спросили: «Скажи, а сколько это будет продолжаться, рождение и смерть, колесо сансары?» Он ответил: «Представь, что птица несет шелковый шарф в своем клюве. Раз в 100 лет она пролетает над самой высокой горой и чиркает этим шарфом по вершине горы. Так вот, все это будет продолжаться столько, сколько у нее потребуется времени для того, чтобы стереть гору до основания». Другими словами, вечно. Люди рождаются и умирают, могут обойтись без духовного развития, потому что количество подходов не ограничено. и у каждого из нас за плечами было уже много жизней, когда мы, собственно, так ничего и не поняли. Если говорить о современном духовном человеке, для меня это тот, кто стремится и выбирает жить в балансе духовного и материального, кто видит, что крайности не ведут к развитию, кто находит возможности самосовершенствования здесь и сейчас, а не сетует на обстоятельства и время, кто разобрался с вопросом, как можно жить в миру, не пренебрегая духовным развитием. Такого человека отличают гибкость и адаптивность, потому что без этих качеств не получится поддерживать регулярную духовную практику, так как жизнь всегда вносит свои коррективы в идеальные планы. Он не пытается добиться высшей справедливости, потому что принимает законы кармы и понимает, что мир, в котором мы живем, нами же и создан. Такой человек не тратит свои силы на борьбу с ветряными мельницами и системой. Он, как мирный воин, живет свою жизнь, не стремится быть самым-самым, но находит дело по сердцу, на благо ему и другим. Внешне его жизнь ничем не отличается от остальных, но внутренне она имеет глубинный смысл, в первую очередь для него самого. Я бы сказал, он словно бы способен играть одновременно на двух шахматных досках, совершая поступки в мирской жизни, но не забывая обращать внимание и на то, какой след они оставляют в его состоянии ума. Если же этого не делать, в моменте можно выиграть в материальной игре, проиграв по всем фронтам во внутренней, духовной.